Несколько позже, проведав о том, молодые дворяне, желающие вступить в службу, не брали труда ходить слушать лекции, а просто за деньги получали аттестат, открывающий им дорогу к почестям. Самый нежный возраст научался действовать подкупом. Лет 5 так продолжалось, пока не приняты были меры к пресечению постыдного торга ученостью. Когда при вступлении на престол Павел наследника своего сделал шефом Семеновского полка, Иван Иванович Дмитриев был в нем капитаном. Мужественная красота его поразила юношу. Остроумие его забавляло и пленяло однополчан. Тогда как в то же время какая-то природная важность в присутствии его удерживала лишние порывы их веселости. Они почтительно наслаждались им. Из офицеров тогдашней гвардии немногие отличались образованностью. Зато все они, почти без изъятия, подобно Дмитриеву, гордились известностью, древностью благородных своих имен. В самом же Дмитриеве, пусть ныне зовут это предрассудком, старинный дворянин был еще чувствительнее, чем поэт и офицер. Оттого товарищи еще более любили его. В этом только почитали себя ему равными. Во всем же прочем признавали его первенство между собою. По какому-то недоразумению схвачен был он, разумеется, при Павле, и как преступник посажен в крепость. Не прошло суток, как истина открылась, и он призван в кабинет царя, куда явился с покорностью подданства и смелостью невинности. Павел восхитился им и по обыкновению своему, переходя из одной крайности в другую, из гвардии капитанов произвел его прямо в обер-прокуроры сената с определением на первую могущую открыться вакансию. Вот в каких обстоятельствах узнал его Александр и после того всегда сохранял о нем высокое мнение. Как стихотворец будет всегда занимать он на русском Парнасе замечательное место. До него светские люди и женщины не читали русских стихов или, читая, не понимали их. Не было середины. С одной стороны Ломоносов и Державин, с другой Майков и Барков. Или восторженное, превыспренное, или площадное и непотребное. Ода «Бог» или «Елисей». Скажут, конечно, что Книжнин прежде его написал в стихах две хорошие комедии «Хвостун» и «Чудаки». Да разве в них есть разговорный язык хорошего общества? Доказав Ермаком и освобождением Москвы все, что в лирическом роде он в состоянии сделать, не от бессилия перешел он к другому, на первый взгляд, более легкому роду. Его модную жену, воздушные замки и даже множество песенок начали дамы знать наизусть. С недосягаемых для публики высот свел он музу свою и во всей красе поставил ее гораздо выше гниющего болота, где воспевали Панкратий Сумароков и ему подобные. Одним словом, он представил ее в гостиных. То, что предпринял он в стихах, сделал в прозе земляк его, друг и брат Аполлоне, Карамзин, и долго оба они сияли в Москве, как созвездие Кастора и Полукса. Государь не ошибся, избрав министром юстиции поэта Дмитриева, но только не поэта, а коренного русского человека по отцу и по матери. Дмитриев, который, может быть, никогда не думал о судебной части, должен был заняться ею вследствие счастливого каприза императора Павла. с его необыкновенным умом, с его любовью к справедливости, ему нетрудно было с сей частью скоро ознакомиться.